Что ж, он заставил себя слушать. Даже против наполненного извительностью обращения мои гордецы никто не возразил. И потому он стал набирать высоту полета мысли под фантастическим углом атаки. Потому и на слушателей, похожих теперь на задравших головы и приоткрывших рты посетителей авиашоу, обрушился поток информации. В частности, о том, что левее веранды, всего-то в метрах 10, находится вход в дом, в котором когда-то был салон пани Берты Фантовой, и в нем, согласно мемориальной мраморной доске, Макс Брод, единственный друг Франца Кафки, в 1911-1912 годах неоднократно встречался и музицировал с Эйнштейном, который в течение 3 семестров был профессором теоретической физики немецкого университета Праги. И тут уж все, обалдевшие от Стасова виражирования, приготовились выслушать рассказ о том, как два полубезумных еврея, Кафка и Эйнштейн, бродили по Праге и говорили о непонятных даже им самим материях. Однако зря приготовились. «Ни о чем они не говорили», — вещал вдохновенно Стас. «Потому что не встретились они, судьба не позволила». Подобно тому, как несколькими десятилетиями ранее развела она по разным краям духовного аресталища Толстого и Достоевского, будто бы очень сильно желавших встретиться, но подсознательно этого избежавших. Однако мы ведь сейчас говорим не о просто гениальных людях, для которых все просто, встретились, не встретились. Мы говорим о тех совсем-совсем немногих, кого их дух гений влечет, тащит куда-то прочь от всего устоявшегося, а тех, кого их дух гений искушает сражением со всеобщим ничто, битвой за то, что из него, из этого всеобщего ничто, вдруг извлекалось бы нечто, прельщает сражением с формой, которой должна сковать извлеченное нечто, дабы не вырвалось оно на свободу, подобно реке, не смирившись с диктатом гранитных набережных и одновременно сражением за то, чтобы законченное в форму нечто чувствовало себя свободным и не превращалось бы в застойную мертвую заводь все того же ничто. «В тот вечер, — вещал Стас вдохновенно, — Эйнштейн с дьявольским темпераментом наяривал в салоне пани Фантовой Крейцерову сонату, перевирая Бетховена так, что аккомпанировавший ему Макс Брод едва ли не взвывал от досады. Капельки пота накапливались в рано прорезавшихся морщинах гениального физика, как вода в расщелинах уже изрядно побитых ветрами скал. Тут Стас спохватился, что физиологические метафоры излишне, и заговорил о другом. О том, что в тот самый вечер молодой юрист, доктор права Франц Кафка, сидя на этой холодной веранде, терпеливо дожидался Макса Брода, который через час вышел из салона пани Фантовой, уселся рядом и проворчал, что физик играл сегодня со страстностью голодного любовника, которую так хорошо описал Толстой в своей знаменитой Крейцеровой сонате. А еще рассказал о том, что Франц почему-то, откуда-то, зачем-то знал и без него. Гениальный Эйнштейн, к тому времени уже поразивший мир своими парадоксами о массе, энергии, времени и скорости, играл так страстно от того, что ему в тот же самый вечер покорно отдалась великая тайна гравитации. Но откуда это мог знать тихий юрист, питающий по отношению к физике и математике панический страх дикаря, падающего ниц у тотемного дерева еще до первого раската грома? Или мания величия Франца Кафки в эту минуту взяла верх над его же комплексом неполноценности? Или отягощенные гением люди, воистину подобные гигантским сгусткам материи, а потому подвержены сильнейшему взаимотяготению. И тоже искривляют пространство, но не физическое, а ментальное и духовное. Влада, принеси, пожалуйста, еще одну порцию моей смеси. Обычно, когда он излагал что-нибудь не очень ей понятное, у нее возникало желание ответить «ррррррр», подобно каштанке, недоверчиво выслушивающей горячие монологи гуся Ивана Ивановича. Но в эти сумеречные минуты, когда еще не освещенная фонарями и прожекторами староместная площадь стала походить на огромную полутемную сцену при веранде ресторана «Каменный стул», когда неожиданно поредевшая толпа туристов выглядела как наспех загримированные актеры-дебютанты, вспоминающие, где им, согласно замыслу невидимого постановщика, назначено замереть в ожидании начала представления, Влада поняла – мир меняется. Когда выражение лица спутницы одного олигарха стало едва отличимым от предлитургического, а у спутницы другого идеально подобранные черты вдруг сложились в ту совокупность, которая, собственно, лицом и зовется, когда сами олигархи из последних сил удерживали на своих физиономиях привычные гримасы вежливого безразличия, Влада поняла, пусть пока только здесь, в пределах Староместской площади, пусть пока на какие-то полчаса, но мир меняется. Оттого меняется, что так говорит ее любимый, отягощенный духом гением, а не какой-то там Заратустра, не отягощенный ничем, кроме собственной безудержной болтливости. А потому, неся Стасу его пойло, она быстрее обычного представляла и без того на редкость быстрые сильные ноги. Она еще горделивее распрямляла и без того прямую сильную спину. И мысленно, но горячее обычного, обещала любимому нарожать ему кучу гениальных детей. Была уверена, что нарожает, хотя невыносимо трудно. Уж еле не знать, жить с вахлаком, отягощенный своим духом гением, и иметь с ним дело каждый день. А если еще и дети получатся такими же, то ой! Но все равно нарожает, хотя в эти, ей уже и назначенные 2 года, в этот, ей уже и назначенный испытательный срок, иногда кричит, как устала от зауми прилипшего к ней Стаса рукотворного. Но, хлопнув дверью или шваркнув трубку, зная, что и она к нему прилипла, что никуда не денется, не отвертится, не улизнет и не соскочит, что через 2-3 дня позвонит и скажет «это я». Потому как, если уж рожать стоит, то только вот от таких, отягощенных. А он, даже если звонок ее не из Швейцарии, а, например, из той же Праги, услышав нетерпеливо им ожидаемое «это я», выпаливает в ответ такое же ожидаемое. «Проголодался зверски. Где едим?» И через 10-15 минут мчится к ней, неважно, утром ли, вечером или ночью. Мчится на словно бы специально для этого купленном, черти каком, спортивном Порше 911, мчится, тратя бешеные деньги на штрафы за превышение скорости. Потому что если ему, такому вот отягощенному, суждено иметь детей, то только от нее, способной одновременно и проклинать его, и преклоняться перед ним. Замечательно сформулировано в самой первой главе романа «Процесс», вещал Стас. «Наше ведомство виновных не ищет. Вина, как сказано в законе, сама притягивает к себе правосудие. И суть уже отчеканена на всем, на чем чеканить можно. Хотя Кафка после первой главы написал последнюю, а потом зачем-то стал сочинять промежуточные. В них Йозеф К. надеется, что к кто-нибудь пояснит ему, в чем же все-таки его вина? Хотя мы с вами ответ уже знаем. В том только, что он еще жив. Впрочем, — опять взмывал Стас, — Йозеф К. не то чтобы жив. Йозеф К. пребывает в дожитии. И, поздравив себя с тем, что вспомнил термин, столь любимый специалистами по пенсионному законодательству, он захотел увенчать череду элементов высшего пилотажа воистину мертвой петлей. До последнего своего вздоха Йозеф К. пребывает в монотонном дожитии и даже не пытается что-нибудь свершить. Мыслю, следовательно, существую? Да полно. Йозеф К. ведь даже и не мыслит. Он пребывает в мышлении, как в дожитии. Он словно бы испражняется мыслями, присев на корточке рядышком с ничто. Но отчего же ничто наказывает именно его, такого жалкого в привычной для него позе испражнения? Так дело-то все в том, что Йозефа К. не наказывают. Йозефа К. выбраковывают. И в этом и есть мое открытие. Влада, удержите меня в последний раз, пожалуйста. Устремившись к барной стойке, она радовалась, чувствуя, что Стас движется к финалу. Однако и предположить не могла, каким он будет, этот финал. А открытие мое состоит в том, что тем же самым мартовским вечером 1912 года Староместскую площадь пересекал 22-летний студент-философ Карл Чапек и думал почему-то о фабрике, на которой изготавливают человекоподобных существ. Роботами он назовет их позже. Но не почему-то думал. Все так сошлось, мои гордецы. В тот вечер в Праге, самом мистическом городе мира, сошлось недалеко от средневекового гетто, в котором Робби Бен Бецанель создал когда-то голема. Примечание. Существо, созданное, согласно средневековому преданию, пражским раввином, знаменитым талмудистом и каббалистом Бен Бецалелем, вошедшим в историю как «Раби Лев», конец примечания. Только в тот вечер и только в Праге можно было окончательно понять природу сил тяготения. Только в тот вечер и только в Праге мог родиться замысел романа «Процесс» и замысел пьесы «Рур», примечание. «Русумские университетские роботы», конец примечания. Потому что каждые 33 года наступает миг, когда дух гений Раби Лева вырывается из тьмы, витает над Прагой и ищет голову, пышущую жаром, как та печь, что некогда исторгла голема. Ибо только такая голова, истерзанная своим духом гением, может родить праведческую идею. Но минуло целых 8 бесплодных 33-х годовщин, и лишь на 9-ю, в марте 1912-го, все назначенное когда-то всесильной судьбой свершилось. И не только сугубо, а и тригубо. И свершилось. Эйнштейн, вознесенный исполнением Крейцеровой сонаты, словно бы воочию увидел не только искривление пространства, но и уравнение, его описывающее. И свершилось. Кафка, вознесенный горячечным своим воображением, увидел будущее для него далекое, а для нас, ныне живущих, быть может, уже близкое. Он увидел, что Йозеф К., бесчувственный, лишенный эмоций и бьющийся в липком плену своего якобы мышления, это не человек. Его якобы мышление полно глюков, типичных для сбоящего робота, чьи программные коды напичканы недоработками и недочетами. И в упорядоченном обществе не людей, где все сверчки сидят по своим шесткам, Йозеф К. перестал быть функциональным. Его «вина» в кавычках, притянувшая к себе наказание, это неустранимые сбои в софте. И потому робот Йозеф К. выбракован. И потому робот Йозеф К. подлежит утилизации. Но поскольку цивилизация роботов собственный ритуал утилизации еще не выработала, то она использует процесс юридически обоснованного убийства, по сути той же утилизации, который когда-то выработало исчезнувшее к этому времени человечество. Использует с тупостью неофита, то есть утрированно, карикатурно и уродливо. Однако свершилось еще и то, что в тот же мартовский вечер, когда Эйнштейн увидел свое уравнение с тензором кривизны, а у Франца Кафки возник непонятый до конца им же самим замысел романа «Процесс», гениальная голова Карла Чапека стала третьей, родившей прорывную идею. И он, Карл Чапек, в мельчайших деталях увидел своим внутренним зрением, как роботы вытесняют человечество. Стаж уже по-настоящему захмелел от произносимого им то ли в трансе, то ли в ослепительно ярком озарении. Он уже изнывал от наслаждения, предчувствуя, как грянет гром во время финала всего действа. А еще он все более хмелел от того, как смотрит на него спутница суетливого олигарха. С той грустью, с какой смотрит на исчезающий, прижатый к вагонному окну лик любимого, уносимого набирающим ход поездом. «Пусто и темно было на Староместской площади», — продолжил Стас драматическим шепотом. Однако борцово мерцали угли в стоящих на веранде ресторана «Каменный стул», жировнях, и светились окна салона пани Фантовой. Совсем чуть-чуть приоткрытые окна, из которых звуки гениальной музыки временами все же выплескивались наружу. И было в этом мерцании, было в этих звуках какое-то отчаянное «да» в честь невозможной победы жизни над смертью. И это побуждало Чапека идти и надеяться. Что ж, он шел и надеялся. И придумывал на ходу финал пьесы. Два робота, новые Адам и Ева, готовые пожертвовать своим существованием друг ради друга. Но Адам ли и Ева? Ведь библейский первый человек, увлеченный Господом в грехопадение, поступил, как известно, не по-мужски, немедленно заложив свою подругу. Так что не только других, не только новых, но и лучших Адама и Еву, любящих жертвенно, придумал Карл Чапек промозглым мартовским вечером 1912 года. Непостижимо. Всего несколько минут назад великий физик вырвал у космоса одну из самых жгучих его тайн, и разум словно бы пообещал беспредельности «я познаю тебя». Непостижимо. Словно бы, предвидя тягу к суициду, который, начиная с 1914 года, станет подвержено человечеству, тихий юрист внутренним взором увидел уже не человечество, пришедшее на смену ушедшему из ноосферы самоубийце. Но, и это самое непостижимое, в ту же секунду философ Чапек поверил в то единственное, что делает обреченное человечество – прекрасным, способность любить самозабвенно. Стас молчал. «Все?» — с любезной улыбкой комсомольского работника, знающего, где и что еще можно украсть, спросил неспешный олигарх. «И это лучший ученик СГ?» «Похоже на Сабуле». Лицо его спутницы, словно бы узревший циничное поругание святынь, немедленно выразило ужас. «Несомненно, Абули», — подтвердил порывистый олигарх, теребя нос с таким остервенением, будто бы вознамерился его, не унюхавшего возможность обувания, оторвать и вышвырнуть на помойку, как часом раньше вышвырнул неисправившегося начальника группы охраны. И Стасу стало грустно. «Как жаль», — сказал он тихо. Как мне жаль вас, господа члены русской директории, пребывающих в идиотской уверенности, будто Россия — это страна настолько потухших глаз, что для нее можно быстренько найти Бонапарта, который согласится побыть первым консулом на то время, пока вы, пожирая друг друга и страну, будете подбирать для трона кого-нибудь совсем номинального. Но Бонапарты номинальными не бывают, и очень скоро вы ощутите это, петухи, пока еще кукарекающие и не подозревающие, что кастрюля уже наполнена водой, жидкостью дармовой. Не то что подсолнечное масло, некогда разлитое для Берлиоза. Мне жаль вас, но гораздо более жаль Владу и себя за то, что привязаны к этой стране потухших глаз, которые некуда бежать от своего клятого золота, желтого и черного. Привязаны так неразрывно, что даже исходя из нее, не избавил вас от чувства безысходности. Вам все еще кажется, мои гордецы, что это вы выбираете нового лидера, но на нем уже остановились те самые потухшие глаза. Остановились последние надежды, что он сумеет их зажечь хоть чем-нибудь, хотя бы зрелищем того, как вас ощипывают. И достал из дипломата вексель банка «Ломбард Одьер». Это можно учесть хоть завтра и получить 204 тысячи швейцарских франков. Вы правы. Я действительно заманил вас в самый таинственный город мира, где кормил, поил и заставлял себя слушать, что, несомненно, является обуванием в особо циничной форме. Кстати, обратите внимание. Впрочем, вы, да чтоб не обратили, сверх 200 тысяч, которые внесены вами за оплату тура, набавляю еще 4. Их с лихвой хватит поужинать в любом ресторане Праги. А появляться на вилле Бертрамка я вам запрещаю. Место, где творил гений, не для вас. Отшельнику Селлинджеру было, конечно, не понять, как из всего происшедшего возникла четвертая легенда о Владе и Стасе. Он и вообразить не смог, что олигархи, вернувшись в Москву, умолчали о векселе, зато стали рассказывать о потрясающем мистическом вечере в Праге, где высоченный толстяк высочайшего же уровня медиум мановением руки вызывал духи Эйнштейна, Кафки и Чапека, а попутно это уже нашептывалось самым-самым доверенным и потому активнее прочих стучащим, избрание нового на пост горячо приветствовал. Многие в это поверили, спорили только интересы каких именно кланов представлял этот загадочный медиум – Ротшильдов, Рокфеллеров или новых азиатских миллиардеров. Сам же новый, откуда-то в точности знавший, о чем говорилось на веранде ресторана «Каменный стул», тихо, в обычной своей манере, посмеивался. Вот так и начиналась череда спокойных лет, о которой мечтал когда-то Столыпин. Правда, он утверждал, что в результате Россию будет не узнать. Но как-то так, само собою, закралось впечатление, будто на седьмой части суши возникло нечто родное и узнаваемое. До боли родное и до боли же узнаваемое. Впрочем, все эти суждения спорные. Но что точно, легенда о медиуме и его подруге, привлекающей для поддержки нового самой, что ни на есть, потусторонней силы, жива до сей поры. Хотя после того, как необычные туры внезапно прекратились, парочку, сумевшую предсказать всесильным олигархам неминуемый их крах, никто не видел. Как сгинуло. А прекратились они потому, что Влада и Стас до того, как сгинуть, точнее, через час после лекции, славно поужинали в сало Террана, летнем павильоне, расположенном в саду виллы Бертрамка. Зал обогревался. Такая вот упорная примета вечера. Многочисленными жировнями с багровеющими углями. Стол находился в полутьме, На невысокой сцене горели лишь лампочки на пюпитрах, а дирижер был виден только во время нескольких совсем уж энергичных взмахов. Небольшой оркестр сначала исполнил 41-ю симфонию Моцарта, прозванную «Юпитер», потом, согласно издавна известному стандарту, должны были прозвучать 40-я и 39-я. Однако Стас, двое суток подряд боровшийся со всем традиционным, попросил заменить их на «Анданте» из 21-го фортепианного концерта Вольфганга Амадея и меланхолическую, невыразимо прекрасную серенаду Гайдна. «Это, — пояснил он знающему русский чепуху распорядителю, — проберет сильнее». Действительно пробрало, и Влада, разомлевшая от музыки вина, спросила шепотом: «Рукотворные, долг я тебе вернула». Приданое, правда, набралось хреновенькое, но вдруг и его хватит. «Более чем». «Тогда, может, ну их эти туры? Давай начнем подбирать нормальную квартиру. С детской или даже детскими. Ведь 2 года весной истекают. Не так уж много осталось. Зачем, спрашивается, нам по отдельным студиям продолжать мыкаться?» Стас никогда не забывал о предсказаниях натальной карты. Просто заставлял себя относиться к тому недоброму, что они сулили, как к чему-то, что наступит когда-нибудь потом. И даже в саду виллы Бертрамка, хотя оставшиеся до весны полгода — это не так уж и когда-нибудь потом, он все же ухватился за скрупулезный подсчет. Осталось 182 дня и столько же ночей. 183, — поправил себя радостно. 2000-й-то год високосный, а ночей? Так и вообще 184, считая эту, которая только-только началась. 183 суток плюс одна ночь — ровно 4000 часов. Потрясающе много, если учесть, что озарение спасительной идеи займет всего лишь только 1 благословенную секунду, а их в 3600 раз больше, чем 4000. Еще надо учесть, что даже не идея нужна, а удачный подбор слов. И ведь можно призвать на помощь толковый словарь Ушакова, но лучше Даля. Можно отобрать какие-нибудь 20-30 лучших слов из 200 тысяч. Например, мы проживем долго, счастливо, умрем в один день, похоронены будем под общей березкой. Но только детей у нас быть не должно. «Почему?» — спросит она. «Потому что, — ответит он, — так заповедано той самой нашей общей березкой». Конечно, она не поверит. Но сейчас, в эту самую секунду, в голосе любимой нет против обыкновения ничего обязывающего и повелевающего. Лишь мольба есть. И под последние томительные звуки серенады Стас прошептал ответно: «Правильно, но их эти туры, и никакого смысла нет мыкаться».